Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла к язычникам, а именно. Уже раньше мы заметили, что он был известен как Саул, по имени которое было его еврейским именем в действии, но до того, как он в конце концов обратился, чтобы служить язычникам. Начиная с этого времени и далее он стал известен как Павел, языческое имя, равносильное его еврейскому имени. Интересно заметить также, что имя Павел означает «маленький». Употребил ли апостол Павел это имя из скромности, сознавая великую милость Божию, даровавшую ему спасение через Иисуса Христа и призвавшую его к служению? Анания, которого Бог послал со словами утешения к ослепшему Савлу из Тарса, сказал такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Павел сам тоже об этом свидетельствует. «Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Некто хорошо сказал: «Павел с радостью покинул Иерусалим по той причине, что Господь в видении предстал пред Павлом и отправил его в путь с ясным наставлением служить язычникам». Если мы обратимся к 26 главе Деяния святых апостолов, мы узнаем из свидетельства самого Павла, что Бог поставил его служителем, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Итак, мы можем подтвердить, что посещение Иерусалима после своего обращения для Павла было очень травматичным. Потоком хлынули воспоминания, когда он задумывался над тем, почему он оставил Иерусалим, с документами, которые давали ему полномочия арестовывать верующих в Господа Иисуса Христа. Общение с апостолом Петром, вероятно, его сильно ободрило, хотя он сознавал, что его боялись верующие ранней христианской церкви в Иерусалиме. Возможно, некоторые сомневались в искренности его обращения. Как бы то ни было, после беседы и общения Павла с апостолом Петром, Павел смело и одушевленно свидетельствовал о силе крови Иисуса Христа, чтобы спасти тех, кто возложит свое упование на него. Варнава, имя которого означает «сын утешения», представил его другим апостолам и подал ему руку общения. Свидетельство Павла было таким ревностным, что евреи пришли в ярость. Они помышляли об его убийстве, так же, как и евреи в Дамаске покушались на его жизнь. Получив мудрый совет от руководящих братьев в Иерусалиме, Павел покинул город, отправившись на север к Кесарею, а затем в свой родной город Тарс. Наряду с тем, как это записано в 9 главе Деяний святых апостолов, апостол Павел об этом упоминает в послании к церкви в Галатах. Тарс был знаменитым городом в Киликии. Нам неизвестно, как долго апостол Павел находился в Тарсе и его окрестностях. Некоторые толкователи Библии предполагают, что примерно 6 лет, о которых умалчивает Библия, были проведены апостолом Павлом в Киликии. Мы видим, что ревность, которую проявил Павел после своего обращения, как в Дамаске, так и в Иерусалиме, приводит нас к невольному выводу, что он активно проповедовал Евангелие благодати Божией во Христе Иисусе. В 41 стихе 15 главы Деяния святых апостолов утверждается, что Павел проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Это намекает на то, что в течение шестилетнего периода, когда о Павле умалчивается, он занимался основанием церквей в этом округе. Так же, как Павел отправился в Аравию, ища в уединении и тишине познание воли Божией по отношению к своему будущему, то нам кажется, что то же самое мы можем утверждать и о периоде, о котором умалчивается, об этом великом апостоле к язычникам. Павел ждал, чтобы Бог открыл свои божественные планы. Несомненно, в этом мы имеем истину, которой нам, христианам настоящего времени, следовало бы внимать. Имея ревность о Господе и Его деле, иногда мы действуем не зная, делали ли мы все по собственному усмотрению или по воле Божией. Есть и такие времена, когда мы, как христиане, стараемся действовать с добрым намерением, а Господь внезапно закрывает дверь. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Азии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Бифинию, но Дух не допустил их. Умалчивание также намекает на то, что несмотря на то, что Павел был в Иерусалиме и бесстрашно свидетельствовал, он еще не был принят как один из своих. Его служение было другим. Вероятно, он еще не рассказал руководящим церкви о своем видении, которое ему было дано в храме. То, что он видел, антипатию евреев, было достаточно для того, что он покинул любимый город. Был ли он должен служить Господу одиноким? Вы увидите, читая послание Галатам, Павел утверждает: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Несомненно, при таком положении дел мысль о том, что Евангелие будет возвещено языческим народом, не входила в планы Иерусалимской церкви. Итак, Павел трудился один, и мы уверены в том, что успешно. В местности, знакомой ему с детства, и в местности, где его отец имел торговые связи. Возвращение в город своего детства тоже пробудило много воспоминаний. А что же насчет его родственников? Помните, его отец был знаменитым фарисеем, а также торговцом. Что некоторые сразу же или немного погодя стали последователями Иисуса Христа, ясно видно из Писания. В особенности упоминается сын сестры Павла, который позднее послужил Павлу, предупреждая его о том, что евреи составили заговор убить его. Несомненно, как в синагоге родного города Тарса, так и повсюду Павел бесстрашно проповедовал о Господе Иисусе Христе. В этот период церкви в Иерусалиме и его окрестностях имела покой. Об этом мы читаем в книге Деяний святых апостолов, 9 главе, 31 стихе. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и в утешении Святого Духа умножались. Апостолы в это время находились в Иерусалиме. Павел был в Тарсе, Киликии и Сирии без особой оппозиции. Она появилась позднее. Но этот период, какой продолжительности он не был бы, должен был быть временем, когда апостол Павел был в ожидании пред Господом. Он особым образом был приготовляем к великому назначению, которое его ожидало, когда придет время его призвания. И кто был использован Богом для того, чтобы поставить Павла в центр общего внимания? Это тот же самый человек, который его вначале познакомил с апостолами. Варнава, сын утешения. Это мы знаем из Деяния святых апостолов, 11 главе 25 стиха, где мы читаем: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию». Не только интересно, но и полезно узнать о происходившем в развитии Церкви Иисуса Христа в эти ранние годы христианской эры. Преследования в Иерусалиме и окрестности, причиненные Савлом из Тарса, привели к рассеянию христиан. Из 11 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, пришли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Сейчас мы должны заняться рассмотрением развития в Антиохии, в городе, который был столицей, основанной в 300 году до Рождества Христова Силиком Никатаром, и который был назван так в честь его отца Антиоха. Он был сделан римской провинцией в 64 году до Рождества Христова. Но имя сохранилось, и он по-прежнему был важным городом на севере от Иерусалима. Там поселились евреи, бежавшие из Иерусалима, и начали проповедовать Слово Божие. Аминь.